Вот. Инфантильной любви мы тоже не добираем. Она тоже нужна. Чтобы четко какие-то, ну... Есть же правила у нас какие-то, что не мешай другим жить. Вот. Мы вчера бы эту тему обсуждали. Человек что-то берет, делает. Вот у нас в библиотеке там часто не хватало стульев. Представляют, не необходимо вот это. Взял и убил. Не хватало стульев, они шли в другие отделы, приносили оттуда стулья и кресла. А потом, когда лекция заканчивалась, они что, вставали и уходили. Ну, вообще так не положено, да? Если ты хочешь сохранить отношения, значит, недополучили отцовство или инфантильность. Вещи надо класть, что? На место. Где ты взял? Вот. Ну вот, ну а отсутствие зрелое отцовской любви приводит к тому, что человек все старается по указке сделать. Творческий потенциал блокируется. Я вам рассказывал о математике Гауссе, да? Да? Не рассказывал? Нет, я имею в виду здесь. Здесь много новых. Учитель математики в немецкой школе одной сделал, дал задание. Сложите 1 плюс 2, 2 плюс 3, 6, 6, 6 плюс 4, от 1 до 100, ну дети сидят. А Гаусс через секунд 20 поставил итог. Как ты сделал? Он говорит, 0 плюс 100. Сколько будет? 100. Правильно? 1 плюс 99. Сколько? 100. Таких сотен будет сколько? 50, да? Значит, 50 на 100. 5000. И в середине остается 50. 5050 на то. Поставил за 20. Не знаю историю. Отметил ли учитель или наоборот его заругал, чаще ругают. Не умничай, делай, как тебя учили. Вот. Так что человек боится сделать что-то новое. Боится рискнуть. Вот. Боится оторваться от родного гнезда. Ну, так автономии нет. И он тогда начинает делать что-то такое. Как только начинаешь делать, а вдруг не получится. Ну, Вера как раз все виды любви она недополучила. Не материнская, нет. И она боится сделать новый шаг, который раньше не делал, а вдруг не получится. Значит, наверное, зрелая отцовская любви недополучила. Вообще недополучила. Она недополучила. Чаще всего все виды любви недополучают. Вы имеете в виду, ребята, вы все-таки группа, входящая в десятку, это как минимум лучших людей нашей страны, а может быть даже мира. Высшее образование есть, ну так, в общем. Вы представляете, в каком положении находится что? Народ, который ниже вас. И вам-то понятно. Ну вы пришли сейчас, что-то с собой сделаете. Вот. И вот приходится, а те, кто захочет заниматься вот этой профессией, значит, под здание нужно тогда что? Ну бывает так, мы однажды строили здание. Кирпичи поставили, дом стоит. Потом пойдет фундамент, надо подвести эту руку. Вот. Любовь вещь редкая, чаще всего о любви почти все психотерапевты писали, лучше всего написала Хорни, любовь невротика. Не дай Бог, если вас полюбит невротик. Его же должны любить обязательно, а степень любви, значит, снижать никак нельзя. Если уровень любви уменьшился, любовь требует силы, правда, да? Я вас люблю, это я читаю вам какие-то вещи, потому что если я слабый, я этого не могу делать. Невротик это что? Пережить не может. Когда снижается уровень любви, он что? Считает, что уже тебя человек не любит. Ну, правильно. Знаете, как я не хочу сказать, что у женщин, у мужчин все в порядке, мужчины реже плачут, им еще хуже. А женщина из всего может сделать про погоду. Не те цветы принес, или вообще не принес. Все, не любит следовать. Один раз принес, потом, ну, короче говоря. Невротик не может без любви жить. Невротическая любовь проходит 4 стадии. Первая стадия подкупа. Невротик, чтобы вам понравиться, начинает на вас что? Работать интенсивно. Потом призыв к справедливости. Видишь, сколько я сделал для тебя? Я страдаю. Потом призыв к жалости. Посмотри, как мне тяжело. А потом шантаж. Не будешь меня любить, покончу жизнь самоубийством. Или нам вдвоем нет места на земле. Значит. Начинает выдавать семейные секреты какие-нибудь. Ну, так далее. Готовлюсь к выступлению на конференции. Завтра будет конференция, я уже сказал, где, не знаю, где-то вот сейчас мы выясним. В Ростове с 10 до 12, а может быть дольше. Значит, ну для меня точно дольше. Я же там буду почетным гостем. А я буду им читать, что... интеллектуальную теорию происхождения эмоций. Эмоции все от глупости, вы знаете. Ну, такие. Тревога, страх, растерянность. Нет информации. Я вам рассказывал про информационную теорию эмоций, да? Рассказывал или нет? Нет? Когда у нас возникают эмоции? Это теория Судакова. Недостаток информации у нас приводит к положительной, к отрицательной эмоции, избыток информации к положительной. Хочется есть, иду домой, знаю, что там кусок колбасы есть. Ну, прихожу, съедаю. Будет у меня какая-то эмоция? Нет. Все нормально, прихожу, а там колбасы нет. Дефицит информации. Какая эмоция будет? Отрицательная. Прихожу, там кусок колбасы, еще баночка красной икры. Избыток информации, настроение, что увеличивается. Интеллектуальное. Это Судаков. Теория происхождения эмоций. Интеллектуальная теория. Отрицательные эмоции возникают из-за слабости интеллекта. Из-за неумения извлечь информацию. Информация в чистом виде не бывает, она, значит, бывает, ну, как железо в железной руде. В железной руде есть железо? Есть. Но напрямую нет, ее надо уметь, что... извлечь. Вот я бизнесменам буду говорить, извлекайте информацию, ее всегда навалом, человек всегда о себе говорит. Ну, буду рассказывать им признаки.